Стоя в дверях кухни для медперсонала, он, повернувшись к медсестре, сказал: «Будет лучше, если вы уйдете». Медсестра встала, взглянула на Лису Орстрём. Та кивнула, медсестра кивнула в ответ и, опустив глаза, скрылась за дверью. Слободан проводил ее взглядом, повернулся к Лисе Орстрём и улыбнулся. Она было даже улыбнулась в ответ, но осеклась, увидев, как стремительно он зашел в кухню и остановился буквально в метре от стола, за которым она сидела. «Тут такое дело», — начал он. «Короче, ничего ты не видела, ни с кем не встречалась и знать не знаешь, кто там к Ольдеусу приходил, ясно?» Она закрыла глаза. «Нет, только не сейчас». Живот свело, ее вырвало прямо на колени и на стол. «Чертов Хильдинг!» Лиса не открывала глаз, чтобы не видеть, по крайней мере, ни сейчас, ни теперь. «Чертов Хильдинг!» «Эй, ты!» Она все еще сидела с закрытыми глазами, прислушиваясь к спазмам в желудке, пытаясь сдержать рвоту. «Кому говорю? А ну, посмотри на меня!» Она медленно открыла глаза. «Вот и все, что ты должна сделать. Держать рот на замке. Просто, правда? Заговоришь — сдохнешь». Когда Эверту Гренсу сообщили, что Йохум Ланг арестован, ему следовало бы обрадоваться. Он так долго ждал этой минуты, и теперь у него есть свидетель, чьи показания будут стоить мерзавцу пожизненного заключения, но он ничего не чувствовал. Он был как оглушенный. Там, в морге, Лидия Грояуска сыграла человеческими жизнями, и он не мог думать ни о чем другом. Позже. Он порадуется. Позже. Когда все это кончится. Впрочем, он выкроил минутку, чтобы выйти из прозекторской и позвонить прокурору Огестаму. Ему надо было объяснить, что у него есть свидетель, врач, который видел, как Йохум Ланг забил Хильдинга Ольдеуса насмерть, что у того был мотив. Из рапорта, с которым Грэнс ознакомился в полиции Лена, следовало, что Ланг действовал по заданию его прежнего босса, югослава по происхождению. Тот подозревал, что Ольдус разбавлял их товар стиральным порошком. Выложив все это, он без всяких реверансов прервал разговор. Прежде чем до Огестама дошло, что обвинение в убийстве на основании показаний свидетеля — дело сомнительное, так что нужно еще изучить Ланга под микроскопом и обязательно проверить, нет ли на нем крови убитого, чтобы сделать анализ ДНК. Лиса Орстрём не могла больше сдерживаться. Живот разрывался от боли. Она наклонила голову к столу, и ее снова вырвало туда же, что и в прошлый раз. Она почувствовала, что незнакомец подошел еще ближе. «Нехорошо, Лиса. Выглядишь ты хреново. Но я тут все-таки еще подзадержусь. Вот чего. Тут кругом легавые, и внизу, и здесь. Так что я сделаю пару звонков. Дошло? Пара звонков нужным людям. И все в ажуре». Он склонился над ней. «Молчишь? Ну тогда хоть послушай. Тебя зовут Лиса Орстрём. 35 лет. Врач. Работаешь 7 лет. Последние 2 здесь, в Южной больнице, в отделении терапии». Лиса Орстрём сидела, боясь пошевелиться. «Только бы не дернуться. Только бы ничего не сказать. Не замужем, детей нет. Однако у тебя на посту я нашел вот это». Он держал в руках 2 фотографии. На одной было лето. 6-летний мальчик лежал рядом с сестренкой на мостках. Светило солнце, ребятишки уже порозовели от загара. На другой они же стояли перед рождественской елкой в ворохе лент и подарочной бумаги. На по-зимнему бледных мордашках ожидание чуда. Она закрыла глаза и увидела Сану и Йонатана. Единственное, что у нее было. Она гордилась ими. Больше, чем родная мать. Иногда они жили у нее дольше, чем у Ульвы. Скоро они вырастут в этом адском мире. Нет, их никогда не постигнет несчастье. Ничто и никогда не причинит им зла. Никогда они не испытают сводящий с ума страх, который она чувствовала сейчас, в эту самую минуту. Она закрыла глаза и решила не открывать их, пока все не кончится.